Глава 21. С кухни вошла деловая Светка. Маленький передничек с тоненькими бретельками она надела прямо на голое тело. «Микки, а грибы нужно отваривать?» — спросила она. «Зачем?» «Мама, кажется, отваривает». «Белые не нужно. Режь прямо на сковородку», — объяснил Свирельников. «Только лук не забудь». «Зеленый?» «Репчатый, девочка моя, репчатый». «А у нас разве есть?» «Был». «Ясно. Одни слезы от тебя, папуля». «Погоди», — спохватился Свирельников. «Лук не режь. Лучше покроши зеленый». «Почему?» «Репчатый на голову похож». «Но какую голову?» «Неважно. Но сегодня круглое резать и есть нельзя». «Понятно», — вздохнула Светка и повернулась, чтобы идти к плите. Завязки фарточка кокетливо свисали прямо в ложбинку меж румяных девичьих ягодиц. У Михаила Дмитриевича сбилось дыхание и похотливо затеплилось в паху. «Без эксцессов», — напомнил он себе. «Вот она, поздняя любовь. Приходится учить девушку стряпать». С Тонькой было все как раз наоборот. Покойная теща вышкалила дочь для замужества идеально. Готовка, стирка, глажка, швейная машинка. Оставалось только обучиться постельным премудростям. А со Светкой все наоборот. Да, продвинутое поколение. Для укрепления семьи Свирельников решил свозить жену в Ельдугино. Был как раз август, самые грибы, да еще рыбалка. Тоня, тоже чувствовавшая неладное, обрадовалась. Первый семейный отпуск они провели именно в Ельдугине. Спали в проходной комнате под лоскутным одеялом. Точнее, не спали, а ждали, мучая друг друга, пока накашляется на печи за занавеской дед Благушин, да перестанет ворочаться в светелке молоденькая прыщавая учительница, присланная по распределению из Калининского пединститута. Дед сдавал ей угол, пока колхоз достраивал преподавательнице домик. Да, с любовью было очень непросто, потому что старая изба отзывалась предательским скрипом на всех неосторожные объятия и полузадушенные трепеты. А за завтраком учительница взглядывала на них с завистливым укором. По утрам ходили в лес. Дед Благушин рассказывал, как нашел грибного царя и даже показывал место. Там он после этого часто собирал белые, но все какие-то меленькие. «Если грибного царя найдете, не рвите. Сначала желание загадывайте». «Какое?» «А это уж ты, милка моя, сама думай». Тоня смотрела на старика с восторгом и не верила. Потом дед потихоньку учил Ишку, как проверить, надежная ли жена досталась. «Верная, она подле мужа в лесу ходит. А если гриб найдет, то сразу кличет, мол, иди смотреть. Гулящая все норовит уплутать куда-нибудь подальше. Жадная грибы тайком собирает, а потом хвастается. Чересчур самостоятельно грибы пересчитывает, а потом сравнивает, кто больше собрал, она или мужик ее». Свирельников понял, что с женой ему фантастически повезло. Тоня старалась ни на шаг не отходить от мужа, а найдя гриб, радостно звала и даже приминала траву вокруг, чтобы благоверный мог получше рассмотреть и оценить находку. Там же, в лесу, они хотели наедине вознаградить себя за опасливое неудобство тесной дедовой избенки. Но как на грех угодили в муравейник и еле спасли белую Тонину попу от страшного покусательства. Вскоре Свирельников встретил возле сельмага Витьку Волнухина с молодой женой Аней. Поначалу не узнал. Спасибо, дед в бок толкнул. «Эвона, дружок твой с половиной идет». «Какой дружок?» «Да Витька, какой же еще?» «А он тоже женился?» «Ага, на медсестричке». Волнухин за те годы, что не виделись, превратился в здоровенного жилистого мужика с синими якорными наколками на руках. Аня же была темноволосой грациозной толстушкой. Вечером они собрались в волнухинском доме, точнее на половине, выделенной молодым после свадьбы. Витька гордо включил магнитофон «Нота» с песнями только что умершего Высоцкого. «А русалка, вот дела, честь недолго берегла, и однажды, как смогла, родила... 33 же мужика не желают знать сынка. Пусть считается пока сын полка». Аня ахнула, узнав, что Миша и Тоня были на панихиде в Таганском театре. Святой человек Валентин Петрович курировал от ЦК траурное мероприятие и помог с пропусками. «А правда, что он держал в гробу черную розу?» С благоговением, глядя на очевидцев, спросила она. «Белую», — с мягким столичным снисхождением поправила Тоня.